Второй бой Добрыни со змеем. Как идет Добрынюшка Никитич Млад на почестен пир ко князю, ко Владимиру, как проходит в гридню княженецкую, где стоят столы дубовые, стланы скатерти шелковые, понакладаны уедушки сахарные, пораставлены напиточки медвяные. Крест кладет он по писаному, и поклон ведет да по ученому, поклоняется на все четыре стороны, князю со княгиню в особенно. Проводили гостя во большой угол, во большой угол, во место большее. Как тут ласковый Владимир князь по столовой гридне запохаживал, на своих богатырей посматривал, пословечно сударь выговаривал. «Ай вы, сильные, могучие богатыри! Хоть идет у нас почестен пир на веселе, самому-то мне, Владимиру, не весело. Унесла змея проклятая горынчище у меня любимую племянницу, молоду забаву, дочь путятишну. Вы подумайте-ка, братцы, посоветуйтесь, на кого бы мне накинуть служебку, служебку немалую, великую, съездить на ту гору сорочинскую, ко пещерушкам змеиным, отыскать, добыть любимую племянницу». То услышавши, могучие богатыри, большие туляются за средних, средние хоронятся за меньших, а от меньших по чину и ответу нет. Как выходит тут из-за стола за среднего молодой Алешенька Леонтьевич? «Гой ты, батюшка Владимир Стольнокиевский! Был вчерась я во чистом поле, видел у пучай реки Добрынюшку. Змеищем горынчищем он дрался, ратился. Покорилася змея ему, винилася, назвала братцем большим, нарекалася сама сестрою меньшую. Ты пошли-ка на ту служебку Добрынюшку. Он тебе, любимую племянницу, без бою, без драки кроволитица у названной у сестры своей повыпросит». И возговорил Владимир Стольнокиевский: «Ай же ты, Добрынюшка Никитич Млад, ты садись-ка на добра коня, поезжай-ка на ту гору сорочинскую ко пещерушкам змеиным, добывай-ка мне любимую племянницу, молоду забавушку путятичну. Не добудешь мне племянницы, прикажу тебе, Добрыня, голову рубить». Опустил Добрыня буйну голову, утопил во стол дубовый очи ясные, ни словечко на те речи не ответствовал. Он вставал из-за столов дубовых, выходил из-за скамеечек окольных, отдавал великое почтение князю за весело пированице и пошел к своим палатам белокаменным. Как пришел в столовую Вогоринку ко своей кородной матушке, говорит ему тут родна матушка, та честна вдова Афимия Александровна: «Гоиси ты, свет мой, чадо милое, душенька Добрынюшка Никитич Млад, ты об чем, про что так пригорюнился? Пригорюнился да закручинился. Место ли в пиру было не почено? Чару ли в пиру тебя пообнесли? Или пьяница-дурак поосмеял в глаза?» Отвечает ей Добрынюшка Никитич Млад: «Место-то в пиру мне было почено. Чарую в пиру меня не обнесли. Пьяница-дурак не осмеял в глаза. а накинул на меня Владимир князь служебку немалую, великую. Съездить на ту гору Сорочинскую, ко пещерушкам змеиным, отыскать ему, добыть племянницу, молоду забаву дочь путятишну. Говорит Добрыня родна матушка, ты ложись-ка спать, пораней с вечера. Мудренее утро будет вечера. Встанешь утрушком от молодецка сна, заходи в конюшеньку стоялую, выводи бурка с конюшеньки, дедова коня матерого. А стоит бурка 15 лет, по колено ноженьки в назем зарощены, дверь по поясу в назем ушла. И ложился спать Добрыня с вечера. Утрушком вставал ранешенько, умывался водушкой белешенько, утирался полутенышком сушохонько, подкрутился хорошохонько, выходил, конюшеньке стояло ей. Из назема дверь повытащил, дедову коню матерому из назема ноженьки повыдернул, выводил за уздицу тесмяную на широкий двор добра коня. Стал добра коня заседлывать, улаживать, полагал сперва подпотничек, на подпотничек клал потничек, сверху потничка еще до войлочек, а на войлочек черкасское сиделышко, что сиделышко то изукрашено, ценными шелками пообшивано, да червоным золотом обвивано. Стал подтягивать тут подпруги шелковоньки, втягивает в них шпеньки булатные, полагает пряжки красно-золота. Шелк не порвется, булат не потрется. Красно-золото не ржавеет, добрый молодец в седле не стареет. Всех подтягивал 12 подпругов, клал еще 13-й для крепости, чтобы добрый конь из-под седла не выскочил, добро молодца в чистом поле не выронил. Как садился тут Добрыня на добра коня, как съезжал да с широка двора, провожала его родна матушка, подавала на поезде плеточку, плеточку 7 шелков, да разные их. Говорила, слезы утираючи, «Го, еси ты свет мой, чадо милое, ты возьми-ка плеточку 7 шелков. Как приедешь на ту гору Сорочинскую, как начнешь змеенышей потаптывать, да не станет бурушка поскакивать, ты хлыщи бурка промеж ушей, промеж ног хлыщи, да промеж задних. Станет у тебя бурка поскакивать, прочь от ног змеенышей отряхивать, всех притопчет до единого». Отломилась веточка садовой яблоньки, откатилось яблочко от яблоньки, отъезжает сын от родной матушки в чужедальнюю сторонушку. День уходит за день, будто дождь дождит, а неделя за неделю, как река бежит. Едет днем Добрынюшка по красно солнышку, едет ночью он по светлу месяцу. Въехал на ту гору Сорочинскую, стал топтать поганый их змеёныши. Подточили тут змеёныши у добра коня копытушки, и не может добрый конь поскакивать. Стал он под Добрынюшкой припадывать. Вспомнил тут Добрынюшка наказ родительский. Выдернул он плетку из-за пояса, плеточку 7 шелков, да разные их. Стал хлыстать бурка промеж ушей, промеж ног хлыстать, да промеж задних. Стал бурку да приговаривать: Ай ты, бурушка, скачи, поскакивай, прочь от ног змеенышей отряхивай. Стал тут бурушка скакать, поскакивать, по версте да по другой помахивать, по коленушке в сырую землю погрязывать, из сырой земли копытушки выхватывать, по сеной копне земелюшки вывертывать, за три выстрела до камешки откидывать. Стал он прочь от ног змеенышей отряхивать, притоптал всех до единого. Исходил добрыня со добра коня, облачался в доспехи крепкие, брал во правую руку саблю острую, полагал под левую под пазушку палицу тяжелую булатную, на белой груди копье да долгомерное, клал под пояс шелепугу подорожную, с ней и плеточку семи шелков, и пошел к пещерушкам змеиным. Как ни тени темные затемнили, как ни тучи черные попадали, как летит сама змея горынчище, во когтях несет да тело мертвое. Увидала молодо добрынюшку, опустила тело мертвое на сыру землю, на мураву траву, подлетела к молодо добрынюшке. «Ай же ты, молоденький добрынюшка, ты зачем нарушил нашу заповедь? Притоптал моих детенышей-змеенышей!» Отвечает ей молоденький добрынюшка: «Ай же ты, змея проклятая, яль нарушил нашу заповедь? Али ты, змея, ее нарушила? Ты зачем летала через Киевград, унесла у нас забаву, дочь путятишну? Ты отдай-ка мне забаву, дочь путятишну, без бою, без драки кроволитица!» Не хотела отдавать змея, без бою, без драки кроволитица. Заводила с ним великий кроволитный бой. Бились, ратились они тут двое суточек, и не может одолеть змею добрынюшка. Начала змея его покидывать, начала его побрасывать. Вспомнил он опять про плеточку, плеточку семи шелков да разных. Брал во праву руку плеточку, левую поймал змею поганую, преклонил ее к сырой земле, бил той плеточкой шелковую, укротил аки скотинушку. Отрубил тогда змее все хоботы, распинал ее до почисту полю, разрубил на мелкие частики. И пошла с востока вниз до запада, в круг добрыни кровь змеиная. Простоял в крови добрыня трое суточек, не пожрала крови той сыра земля. Брал опять добрыня плеточку шелковую, бил той плеточкой сыру землю, сам земле да приговаривал: «Раступись-ка, мать сыра земля, на четыре раступись, на четверти! Всю пожри, как кровь змеиную!» Расступилась мать сыра земля на четыре да на четверти, всю пожрала кровь змеиную. И сошел добрынюшка Никитич млад ко пещерушкам змеиным. Как затворено там медными затворами, подперто железными подпорами, не пройти в пещерушки змеиные. Он железные подпоры прочь откидывал, медные затворы вон отдвигивал, проходил в пещерушки змеиные. А сидит там полуновто много множество. 40 земель царей, царевичей, 40 ли королей да королевичей, а простой-то силушки и сметы неть. И спроговорил Добрынюшка Никитич млад: «Ай, живы цари-царевичи, короли да королевичи! Ты, простая силушка несметная, выходите-ка на Божью волюшку! Расходитесь по своим местам да по своим домам!» Стали выходить они на Божью волюшку, и пошел у них великий шум. Не видать одной забавушки путятишны. Проходил Добрыня все пещерушки, проходил к последней, ко двенадцатой. Только тут нашел забавушку путятишну, ко стене руками врозь приковану. Со стены снимал он красную девушку, брал ее за белые ручушки, выводил с пещерушек змеиных, говорил ей таковы слова: «Ай же ты, забава, дочь путятишна! Для тебя я ездил, странствовал, для тебя с змеёю бился, ратился. Мы поедем-ка теперь во Киевград к твоему ко-дядюшке любимому, к ласковому князю ко Владимиру». И садился тут Добрыня на добра коня, и садил с собою красную девушку, и повез с собою по чисту полю. Говорит Добрыне красная девушка: «Молода забава, дочь путятишна, за твою за выслугу великую назвала бы я тебя Добрыню батюшкой, называть так мне Добрыню не можно. За твою за выслугу великую назвала бы братцем дородимым, называть тебя и братцем не можно. За твою за выслугу великую назвала бы другом да любимым. Сам Добрыня не возьмет за муж меня». Отвечает ей Добрынюшка Никитич млад: «Ах ты, молода забавушка путятишна! Ты из роду княженецкого, я из роду из боярского. Не чета тебе, княжне, боярский сын». И повез ее во стольный Киевград. А Владимир князь уж на крыльце стоит, с почестью его встречает, с благодарностью. Как сошел Добрыня тут с добра коня, опущал он на земь красную девушку, подводил племянницу к Владимиру, подавал ему во белые ручушки. И дарил его Владимир золотой казной, и дарил его он платьем цветным. Поклонялся до самой земли. «А спасибо же тебе, Добрынюшка! Сослужил ты службу мне великую, отыскал ты мне любимую племянницу. Никого не мог найти я в целом Киеве изо всех могучих из богатырей. Одного тебя нашел, Добрынюшку». Прибегала тут и матушка Добрынина. Во слезах брала его в белые ручки, целовала во уста сахарные. И пошел тут пир у них да пированьице, что для молодца Добрынюшки Никитича, для другой забавушки путятишны. Так про молодца Добрынюшку Никитича славу славят, старину поют, морю синему ли на утешенье, а вам, добрым людям, на послушанье.